Глава 9. Мы с Мишей сидели в просторном коридоре, не зная, как именно попрощаться друг с другом. Что ж, за 4 месяца и 10 дней я должна излечиться от пристрастия к алкоголю, травке и клею. Сомневаешься? Я сжала руки, лежащие у меня на коленях, в кулаки. Нет, решительно ответила Миша, но я знала, о чем она думает. О том же, о чем и я. 4 месяца — это мало. Пожалуй, 100-процентной выкладки будет недостаточно. Помимо этого, должно случиться чудо. «Если что, я найду еще деньги», — не менее решительно произнесла я. «Брось, я справлюсь за 3 месяца». Криво ухмыльнулась Миша, явно специально выставляя себя излишне самоуверенной. «Или ты в меня не веришь?» Сидя справа, она внимательно посмотрела на меня. Я не повернулась. «Верю», — выждав несколько секунд для убедительности, твердо произнесла я. «Я в тебя верю, Миша». Наконец, повернувшись к сестре полубоком, я положила на ее плечо руку. «Ты всегда была сильнее меня». В ответ, положив на мое плечо свою руку, прищурилась сестра. «Но с этого дня так не будет. Что бы ни случилось, я каждый день буду сильнее тебя. Ты больше не будешь первой на пьедестале. Вызов принят». В ответ поджала губы я, после чего мы коротко обнялись и, постучав друг друга по плечам, поднялись со своих мест. «Встретимся через 2 недели. От Лондона до клиники всего 30 минут езды». «Нет. Встретимся, когда я буду чиста. Через 4 месяца. До тех пор не хочу ни чтобы ты меня видела, ни видеть тебя». «Понимаю». Поджала губы я, действительно понимая, как чувствует себя и как выглядит человек во время ломки. «Ты ведь меня не ненавидишь?» «За что? За то, что я тебя бросила?» «Нет, Миша». «Тебя бросила я». «Брось». «Бросила я». Ухмыльнулась от забавной тавтологии сестры. «Подожди», — резко оборвала ее я. «Это я должна стать первой». Я испытывающе заглянула сестре в глаза. «Прости». «Прости!» Едва ли не выкрикнула сразу после меня Миша, явно желая меня опередить, но у меня не удалось. «Так нечестно». Раздраженно убрала мои руки со своих плеч она, всерьез разозлившись. «Это я должна была сказать первой». «Так ты прощаешь?» Улыбнулась я, протянув все еще сердящейся сестре руку. Помедлив несколько мгновений, моя измученная копия протянула мне свою очень сильную руку. «Прощаю», — твердо ответила она, после чего, ухмыльнувшись, добавила. «Хотя бы простить первой разрешила. Так что с твоим прощением?» «Я тоже тебя прощаю», — улыбнулась я. Мы разняли руки. Я уже уходила, когда вспомнила о деньгах, и, обернувшись, встретилась со сверлящим мою спину малахитовым взглядом. Те деньги, $500, которые ты, вопреки всем своим зависимостям, смогла накопить на операцию Мии, я положила на твой электронный счет в этом центре. На тот случай, если тебе что-то понадобится купить. Пенни с Рупертом приедут через неделю. Возможно, с ними подтянется отец. Ну что, до мая? «Встретимся в конце июня», поджав до крови искусанные губы и, не вытаскивая рук из кармана в потертых джинс, тяжело выдохнула Миша, после чего ее плечи заметно обрушились вниз. Повторно направившись к выходу, я больше не оборачивалась. Индивидуальный подход к лечению, лучшее питание, 2 бассейна с мини-водопадами и джакузи, грязевые ванны, шоколадное обертывание, солярий, сауна, массаж. Для Миши это будет то еще пекло. Мне даже думать было страшно о том, что ее ожидает в течение этих 4 месяцев. Я пообещала Хьюи, что приеду к нему завтра, но все равно едва сдержалась, чтобы по пути домой, проезжая по кольцу Лондона, не завернуть в город. Однако, напомнив себе слова Хьюи о том, что сегодня он хочет провести день с отцом и Амелией, которую по-прежнему сильно хотел увидеть и познакомиться с детьми Руперта и Пенни, я уговорила себя обогнуть Лондон стороной, буквально пройдясь по нему краем своих колес. «Мы встретимся завтра. Обязательно. После встреч со всеми. Я определенно устану и отключусь. Приезжай завтра на весь день. Не бойся, я никуда не убегу». С иронией улыбнулся Хьюи. «Да, он никуда не убежит». Я сжала еще сильнее руль, с болью подумав о том, что Хьюи предстоит заново учиться ходить. Но он научится. Он обязательно научится. Он сильный, и я знаю о его силе так же, как и о своей силе. И о силе, которая с его возвращением возродилась в Мише. «Мы будем ходить!» Буквально кричало мое подсознание под ритм легкого рока, льющегося из колонок, несущегося прочь от Лондона автомобиля. Жмурясь от невероятно ярких лучей теплого красноватого солнца, постепенно сползающего за горизонт, я думала о том, что мне необходимо пережить всего 12 часов, чтобы вновь увидеться с братом. К тому времени я узнаю все, что только возможно узнать о реабилитации после долговременной комы. Хьюи не просто научится ходить за предельно короткий срок. Он у меня бегать будет. Заезжая на свою улицу, залитую алыми лучами заката, я чувствовала себя возбужденно счастливой. Во время пути домой я обдумала все свои актуальные жизненные перипетии и пришла к выводу, что все они остались позади. Хьюи очнулся спустя 10 лет безнадежной комы. Мия успешно прооперирована и благополучно проходит курс реабилитации. Миша не просто добровольно отправилась на лечение, но готова зубами рвать свои недуги. Лучшего периода в моей жизни не было уже 10 лет, 7 месяцев и... Нет, все-таки стоит прекратить считать эти дни. Время больше не будет проходить мимо меня. Каждый день будет особенным, полным жизни. Жизни. Я могу начать жить. Я ведь могу? Увидев у своего дома машину Дориана лишь после того, как подъехала к ней впритык, я поняла, что замечталась. Но не расстроилась от этого. Даже Дориан больше не казался мне проблемой. Если я пережила весь этот ужас, значит, и отношения с Дорианом определенно переживу. Определенно. «Ты выглядишь взбудораженной», — улыбнулся Дориан, подходя к гаражу, из которого я только выходила. «Ты даже не представляешь, насколько». Неожиданно широко заулыбалась я, продолжая наслаждаться эмоциональным подъемом, который произошел со мной сразу после того, как я поняла, что Миша действительно осталась в лечебнице. «Поделишься?» — Хьюи разговаривает. Продолжала удивлять саму себя своей откровенностью я, но никак не могла перестать эмоционально размахивать руками. Миша отправилась на лечение в клинику. Мия скоро вернется домой, здоровой и невредимой. «Я счастлива!» — неожиданно вслух заключила я, и мне так понравилось услышанное, что я повторилась. «Я счастлива, Дориан!» — буквально из груди выдыхала свое счастье я. «По-настоящему!» Дориан, смотря в мои глаза со скрещенными на груди руками, лучезарно улыбался, не оголяя своих белоснежных зубов. «Что я могу сделать, чтобы умножить твое счастье?» Внимательно выслушав меня, вдруг поинтересовался он. «Не стоит». Поджав губы, похлопала рукой по скрещенным рукам Дориана я. «Ты ведь знаешь, что не выполнишь моего желания. Может быть, у тебя есть какое-нибудь другое желание?» «Нет уж, спасибо». Ухмыльнулась я, постепенно приходя в себя от внезапно нахлынувшей на меня эйфории. «Я не знаю, как с тобой разговаривать по итогам прошлого своего желания, так что...» Остановившись на крыльце, я замолчала, увидев прикрепленный к входной двери чистый лист. Оторвав его и перевернув, я прочла текст, написанный рукой Над. «Когда приедешь, зайди к мистеру Гудману, срочно». Наверное, я слишком сильно привыкла к проблемам, отчего записка показалась мне ничем иным, как предупреждением о новой волне неприятностей. Еще это срочно, я сдвинула брови. «Кто такой мистер Гудман?» — посмотрел мне через плечо Дориан. «Сосед», — задумчиво отозвалась я. «Подождешь меня?» Я не успела закончить свой вопрос, как Дориан перебил меня. «Я пойду с тобой». «Со мной?» — вздернула брови я, а потом вдруг подумала. «Почему бы и нет?» И, поджав губы, приложила записку к груди Дориана. «Ладно, пошли. Не думаю, что это займет много времени. Мистер Гудман — отшельник. Во всяком случае, был отшельником, пока я не свела его с Коко. Теперь у них серьезный роман, и они всерьез собираются отправиться в путешествие по Европе. Чудно». «Чудно?» — переспросил Дориан, шагая по тротуару справа от меня. «Как человек может больше 20 лет прожить отшельником и вдруг вот так вот взять... и решить отправиться в путешествие на шестом десятке своей жизни. Он в нее влюблен? Неожиданно спросил Дориан. «Что? Он влюблен в Коко?» «Не знаю», — пожала плечами я. «По-видимому, влюблен», — задумчиво произнес Дориан, открывая мне калитку во двор мистера Гудмана. Я же решила не копаться в его мыслях, чтобы не наткнуться в них на нечто опасное для себя. Поэтому молча вошла в открытую передо мной дверцу.